Про ребенка своего толкует? Ба, я не знал, первый раз слышу. У ней не было ребенка и быть не могло. Марья Тимофеевна девица».